Глава 8. Азазель с бокалом красного вина в руке с комфортом расположился в роскошном кресле в гостиной. Михаил Сабизад и Бианакит явились на зов и устроились напротив на диване. Он отпил малость, заметно смакуя и наслаждаясь вкусом, даже прикрыл глаза от удовольствия. А когда несколько картинно распахнул, сказал томным голосом: «Покой нам только снится, да? Особенно сладко в нашем защищенном доме и с такими надежными друзьями». Михаил сказал недовольно: «Но мы же сами от него уходим». Азазель снова поднес бокал к губам, долго с неторопливостью пил, пока не осушил до дна. Со вздохом выпустил из пальцев, и тот послушно уплыл на столешницу. «Вот-вот, сами. Думаю, все ломаете голову, как заставить Гамалиэля напиться из чаши жизни. Надеюсь, что это именно она, а не чаша тьмы. Угадал?» Михаил смолчал. Абизад посмотрела на него и тоже не пискнула. А Бианакит, оставленный в одиночестве, буркнул: «Примерно. Думаем». «А ты?» — спросил Михаил. «Уже что-то выломал из головы? А то больно рожа у тебя какая-то, слишком уж...» Азазель произнес, смакуя каждое слово: «Мне уже дважды подбрасывают наводку на одно общество. Демонов, конечно. Называют себя последователем Сахариэля. Занимаются почти тем, чем и Сахариэль в те времена, только он был помешан на изучении Луны, довел нашу летопись. А эти последователи в последние полтысячи лет только собирают всякое старье, ничем больше не интересуются». Михаил сказал быстро: «Собирают нам полезное?» «Хороший вопрос», — одобрил Азазель. «Но не знаю. Однако шансы велики, потому что...» Он умолк, подбирая слова. Михаил тут же добавил: «Потому что Сахариэль один из 200, что дерзновенно спустились с тобой на гору Хермон, так?» Азазель покачал головой. «Ты прав, но Сахариэль к тому обществу никакого отношения не имеет». «Уже не имеет, и давно. Но ты угадал, именно у них могут храниться всякие тайны насчет сильных и слабых сторон ангелов. А особенно тех, что тогда спустился со мной на гору и пошел к людям. Мы жили тесной группой, и каждый был как на ладони. В том числе и Гамалиэль». Бианакит поинтересовался: «Это общество на каком уровне ада?» Азазель хмыкнул: «Будешь смеяться, но теперь они здесь, на земле. В аду их начали преследовать, чем-то не угодили князьям, потому постепенно перебрались в мир людей». Абизад проговорила зачарованно: «Как это все просто». «Не очень», — ответила Азазель. «Слабые да глупые пробраться сюда не могут вообще. Разве что кто-то проведет и доставит, но в обществе Сахариэля всегда были умнейшие. И, скажу сразу, не совсем слабые. Первых в свою группу подбирал сам Сахариэль. А потом, когда он ушел в поиски чего-то неясного, традиция сохранилась». «Где?» — спросил Михаил. «Где они сейчас?» «Далековато», — сообщила Азазель. «Но это по меркам людей. А что расстояние для нас, когда очень нужно? Что думаешь, Мишка?» Михаил пробормотал: «Если не сразу в бой, то прыжок на любое расстояние не проблема. Там на месте можно снова набраться сил для битвы». «Есть шанс обойтись без боя», — сообщила Азазель. «Все-таки к тому обществу я как бы причастен. Во всяком случае, Сахариэль и Гамалиэль были в числе первых, кто откликнулся на мой несколько наивный призыв спуститься к людям и показать небесам, как надо жить». Абизад помалкивала, только смотрела большими блестящими глазами. Михаил видел, что девочка очарована возможностью вот так запросто приобщиться к тем легендарным временам, когда Вселенная была совсем юной, и каждый сделанный тогда шаг резко и бесповоротно перекраивал будущую карту мира. Бианакит бронил: «Да кто это помнит? Могут встретить как врагов». «Могут», — согласился Азазель. «Потому на всякий случай отправимся, как бы помягче сказать, готовыми». «Как на военную операцию?» «Как сказал пророк», — ответил Азазель подчеркнуто благочестивым тоном, даже глазки закатил: «Будем кроткими, как голуби, и мудрыми, как змеи, ибо именно змей сумел соблазнить Еву кротостью, мудростью и сладкими речами». Михаил дернулся. Такое перекручивание слов святой книги показалось кощунством, но смолчал, чтобы не увести в сторону. «Оружие?» «Скрытого ношения», — ответила Азазель. Он взглянул на Бианакита. «Ты как?» «Мы сами оружие», — напомнил тот сдержанно. «Но пистолеты не помешают. Да и автоматы с запасными обоймами. Могу взять гранатомет». «Отлично», — сказала Азазель. «Девочку охранять всем, она еще маленькая». Абизад обиженно вскинулась. «Я воин?» «И прекрасный воин», — согласился Азазель. «Но там, в преисподней, На Земле могут быть неожиданности». «Справлюсь», — отрезала она уверенно. «Да?» — спросил он отечески. «На гранату, что метнули тебе под задние лапки, можешь не обратить внимания? Не знаешь, что это за... Такое чревато боком, а то и передом. Про зад уже молчу. Забыла тот выстрел из гранатомета? Держись за бионакитом. Пьян? Опекай ребенка. Нос можешь ей не утирать, так она даже смешнее». «А подгузники не понадобятся», — заступился бионакит за обиженную соратницу. «Мы столько посмотрели фильмов про схватки людей с людьми, что все боевые и трюки она запомнила. Про поцелуи пропускает, а драки пересматривает еще и в замедленном режиме». Азазель взглянул на часы, поморщился. «Времени всегда в обрез. Но и раньше нельзя. Даю сутки на отдых. За это время нам там подготовят зеленую улицу». «Где там?» — спросил Михаил. «Где надо?» — ответила Азазель твердо. «Я обожаю обходиться без драки и насилия, хотя и презираю пацифизм, как и орудие либеральной пропаганды и отрыжку нездоровой культуры». Михаил не знал время будущего прыжка к сахариэльцам, да и сам Азазель, похоже, ждет какого-то сигнала. Раньше нельзя. Потому Азазель велел этот день считать свободным и отдыхательным. А то потом будут жалеть, что недоотдыхали и недолюбили. Бионакит и Абизат остались в квартире. У Азазеля богатейшая библиотека фильмов о цивилизации, людей, войнах, сражениях, истории оружия от каменных топоров до квантовых лазеров. Это же какое счастье сидеть на диване и жадно смотреть на этот вечный котел страстей. Но сам Азазель таким счастьем пренебрег и вытащил Михаила на улицу. «Тебе, — сказал он наставительно, — нужно снова войти в этот мир с той же легкостью, с какой в нем пребывал Макрон». Михаил напомнил. «Я и есть Макрон. Все знакомо, все понятно». «Все? — переспросил Азазель. — Теперь, когда в тебе еще и элементаль, ты можешь, к примеру, узнавать демонов, маскирующихся под людей?» Михаил дернулся. «Что, вот так прямо на улице?» «Вот так прямо», — подтвердила Азазель. «Здорово». «Да не оглядывайся так, будто сейчас прямо в драку. Это редкость. Можешь год ходить и никого не увидеть. Они стараются держаться подальше от людских скопищ. А мы с тобой почти в центре города. Да и вообще». Михаил в самом деле с легким стыдом ощутил, что с таким подозрением всматривается в каждого встречного в людском потоке, что на него начали оглядываться. «Что?» — спросил он сердито. Азазель спросил ехидно. «Вот увидишь ты демона в людской личине среди прохожих. И что?» Михаил дернулся. «Что? Да нужно немедленно...» Он поперхнулся, посмотрел на смеющегося Азазеля сердитыми глазами. «Ну-ну», — сказал Азазель. «Говори, я так люблю тебя слушать!» Он двигался по улице, раскованный и беспечный, как человек, получивший наконец-то долгожданный отпуск не среди зимы, а в самом начале лета. Некоторые женщины, встречаясь с ним взглядом, отвечают легкими, приглашающими улыбками. «Это нечестно», — отрезал Михаил. «Ты всегда над всеми надсмехаешься». «А это чтобы не рухнуться», — объяснила Азазель жизнерадостно. «Быть постоянно серьезным — это же риск ошизофрениться даже за короткую людскую жизнь. А что бы ждало меня?» Он то и дело косил глазами на проходящих мимо женщин с особенно оттопыренными задницами. Пару раз причмокнул, один раз присвистнул, то ли восторженно, то ли с изумлением. Михаил морщился, наконец сказал с сердцем: «Не понимаю тебя. Какой ты родитель за человеков, если весь из себя беспечный прожигатель жизни? Смотрю на тебя и вижу. Ну-ну, тебе бы только пить, есть, гулять и тащить в постель непотребных женщин. Нехорошо». Азазель спросил обидчиво. «Почему только непотребных? Я демократ, всех тащу. Смотри, какие вон у той». «Азазель, что?» — спросил Азазель. «Непотребные сейчас самые потребные. Они и в политике, и в бизнесе, и вообще везде. Непотребство в тренде. Потому непотребство сейчас потребство. Как гласит народная мудрость, потребные делают все то же, что и непотребные, только лучше и качественнее. Потому в рамках политкорректности все различия стерты». Михаил сердито засопел. «Ничего не понял», — сказал он. «Все пропало, да? Либо вот-вот мессия, либо апокалипсис?» «Либо закроем врата ада», — ответил Азазель тем же глумливым тоном. Михаил посмотрел зло. «Что, не закроем? То на гуляющих женщин смотришь, а на улице других нет, то вдруг как бы начинаешь заботиться о людях или о человечестве. Нехорошо». «Ага», — сказала Азазель. Армагеддон вот-вот грянет, Мишка. Ощутил? Ну да, сейчас уже многие чувствуют. А ты к нему готов? Не бреши, никто не готов, ни люди, ни страны. Михаил тяжело вздохнул. Мир вроде бы помрачнел, несмотря на яркий солнечный день и ясное небо. А прохожие сразу показались не такими уж и беззаботно радостными. «Все надеются», — сказал он, — «что пронесет мимо». А что из себя представляет это общество Сахариэля сегодня? Религиозная секта или вроде общества рыболовов? Азазель вздохнул. «Не все так просто. В общину Сахариэля, ее и так называют, входят только те, что живут среди людей. Живут как бы правильно. С их стороны нарушений даже меньше, чем от самих людей. Побаиваются засветиться». «Но в чем их опасность?» Азазель пожал плечами. «Любые общества потенциально опасны, не знал? Опасны общностью интересов, потому власти за всеми негласно присматривают, даже за филателистами. Но про сахариэльцев никто из людей не догадывается». «А они опасны?» Азазель проговорил. «Сказать трудно, общество закрыто, внедриться туда еще не удалось. Знаю только, что время от времени у них возникает идея, что мир должен принадлежать им. Насчет людей начинаются разногласия. То ли истребить, то ли сделать рабами, то ли полурабами». «Насколько это серьезно?» «Как сказать? Этим страдают обычно новички, ошалевшие от людской жизни и человеческих идей насчет захвата, передела, освоения, превосходства рас, лучшего устройства общества на основе диктатуры высших, плутократии, автократии, аристократии, олигархии, охлократии, геронтократии, джамахирии, идиократии, криптократии, неократии». Михаил поморщился. «Заткнись. Как же любишь бахвалиться. Я не знаю, что такое демократия, хотя о ней все говорят, а ты мне вообще такие кружева плетешь. Признайся, сам придумал?» Азазель широко улыбнулся. «Угадал. Не сегодня, правда, придумал. И даже ввел в обиход. Как-то по молодости сгоряча одно время правил. Ну, сперва племенами, потом государствами. Так что, если уж считаться, на самом деле таких терминов ввел в обращение даже больше, чем просто много. Это я так, по скромности. Даже теократию не назвал, хотя ты от нее был бы вообще в восторге».